Спустились мы не через 10, а через 20 минут. Но наш блистательный внешний вид вполне оправдывал эту задержку. По лестнице мы шли молча, взявшись за руки. Внизу раздавался громкий, уверенный женский голос, изредка переходивший в хороший, заразительный хохот. Уже по одному голосу можно было сделать вывод. От комплекса неполноценности его обладательница не страдает. Хозяин и гости сидели на том же плетеном диванчике среди живых растений, на котором я видела в прошлый раз Максима с Сашей. Нашего появления они не заметили, что и неудивительно, лестница находилась за их спиной. Первое, что я увидела, белокурые, крашеные волосы, несколько жидковатые, распущены по плечам. Их кончики завернуты наружу, как у героини Барбары Брыльской в «Иронии судьбы». Стройная узкая спина, тонкая талия, даже очень тонкая, почти девчоночья. Дальнейшие прелести мне предстояло увидеть через минуту. «Добрый вечер!» — громко сказала Элла. Они обернулись. Забавно, что, по иронии судьбы, Виктория тоже была одета в черное платье. Но не в длинное вечернее, а в то, что французы называют маленьким черным платьем, которое должно быть в гардеробе каждой женщины. Надо отдать гостье должное. При виде меня ее лицо дрогнуло только на одну секунду. После первого легкого шока она мгновенно сумела взять себя в руки. Обычно появление более красивой, а главное, более молодой соперницы дамы встречают резко отрицательно. И только очень умные и очень взрослые женщины умеют эту недостойную первобытную эмоцию задавить на корню. Вот и Вика сумела. «А-а-а!» — сказала она приветливо, поднимаясь с места. «Принцесса в изгнании!» Я весело рассмеялась. «Давайте знакомиться», — предложила Вика, оглядывая меня цепким взглядом. «Вика. Анна. А это ваше настоящее имя?» «Не помню», — ответила я лаконично. Вика энергично кивнула. «Нужно прояснить этот вопрос», — посоветовала она все так же энергично. «Согласна. Посотрудничаем?» Я внимательно посмотрела на собеседницу. «Про таких, как Вика, говорят, за одного битого двух небитых дают». И, глядя на свою визави, я поняла, почему. Напротив меня стояла женщина, прошедшая в этой жизни все. Победы, поражения, любовь, предательство, взлеты и падения. Пройти все это и не сломаться могут очень немногие. Вика сумела. Такой уверенный взгляд бывает только у людей, знающих твердую цену всему на свете и не склонных переплачивать. Вас, конечно, интересует внешность дамы. Ну что ж, попытаюсь ее описать. Выглядела Вика просто превосходно. Ее настоящий возраст я поймала в тот момент, когда она, слегка опешив, при виде меня утратила самоконтроль. 50 или около того. Но через 5 минут я уже была не уверена в правильности первоначального диагноза. Идеальная гладкая кожа. Морщинки стыдливо притаились лишь в уголках глаз, ближе к переносице, и те были замаскированы превосходным тональным кремом. Не думаю, что идеальным состоянием своей кожи Вика была обязана косметологам. Скажу больше, там не пахло и пластической хирургией. Вика буквально источала запах, выраженный одним многократно повторенным четким словом «дисциплина». Дисциплина. Такая женщина не могла располнить, а потом сбросить лишний вес. Ничего подобного. Я уверена, что Вика всю свою сознательную жизнь весила не более 50 килограмм, при росте 175. В общем, французский эталон. Наверное, именно поэтому ее кожа, которая никогда не собиралась в складки после потери жировых отложений, сияла такой упругой победной свежестью. Небольшой, чуть курносый нос, маленький упругий рот, небольшой, но очень жесткий боксерский подбородок, ясные серые глаза, идеально разлетающиеся брови, лоб, лишенный морщин. Впрочем, подозреваю, что совершенством лба Вика была обязана впрыскиванию. О фигуре просто не говорю. Красивая линия, сужающаяся от высокой груди к талии и снова расширяющаяся к бедрам, проще говоря, 90-60-90. Вы меня поняли? Единственным слабым звеном во внешности дамы-победительницы были жидковатые волосы. Впрочем, Вика пользовалась услугами великолепного парикмахера, так что это слабое звено могла углядеть только женщина, вернее, ревнивая женщина, такая как Элла, например. Коротко говоря, скелет Вики был сделан из того же металла, который идет на создание космических кораблей, то есть из самого прочного из всех известных нам сплавов.